Идя к машине, мы беседовали куда более непринужденно, чем по дороге к лодке. Рут и Томми обсуждали условия в своих центрах. Еда, полотенца и прочее. И я все время участвовала в разговоре, потому что они то и дело спрашивали меня, что в порядке вещей, а что нет, если сравнивать с другими центрами. Походка Рут была теперь намного тверже, а когда мы подошли к забору, и я приподняла перед ней проволоку, она почти не замешкалась. Мы сели в машину. Томми опять сзади. И вначале атмосфера в ней была превосходная. Когда я теперь вспоминаю эту часть пути, мне, может быть, и чудится намек на что-то невысказанное, но вполне допускаю, что на мое нынешнее восприятие влияет случившееся чуть позже. Началось примерно так же, как в тот раз. Мы выехали обратно на длинную, почти пустую дорогу, и Рут сделала какое-то замечание о рекламном щите, который мы проезжали. Что на нем было, я сейчас даже и не помню. В общем, одно из этих огромных рекламных полотнищ на обочинах шоссе. Рут обратилась почти что сама к себе, явно не имея в виду ничего особенного. Сказала примерно вот что. «Боже мой, ну что это такое? Могли бы хоть попытаться изобразить что-нибудь новенькое». Но Томми возразил ей с заднего сиденья. «А мне лично нравится. Это и в газетах было. Что-то, по-моему, в этом есть». Может быть, я захотела вернуть возникшее было между мной и Томми ощущение близости. Ведь хотя вылазка к лодке была сама по себе очень хороша, я начинала чувствовать, что помимо наших первых объятий и того эпизода в машине, нас с Томми мало что сегодня по-настоящему связывает. И как-то так получилось, что я сказала, «Мне тоже нравится этот плакат. Чтобы такое сделать, нужно куда больше усилий, чем кажется». «Точно», — подтвердил Томми. «Мне говорили, что не одна неделя на это уходит. Может, не один месяц. Люди ночами трудятся иногда, вкалывают и вкалывают, пока все не выйдет как надо». «Очень легко», — сказала я, — «критиковать, когда просто промахиваешь мимо». «Легче всего на свете», — согласился Томми. Рут, ничего не говоря, все смотрела и смотрела вперед на пустую дорогу. Потом я сказала... «Кстати, о плакатах. Я тут заметил еще один, когда мы ехали из Кингсфилда. Вот-вот он опять будет, теперь на нашей стороне. В любой момент может появиться». «А что за плакат?» — спросил Томми. «Увидишь. Скоро он опять будет». Я посмотрела на Рут, сидевшую сбоку от меня. Сердитыми ее глаза мне не показались, только настороженными. В них даже и надежда, пожалуй, читалась. Надежда на то, что плакат, когда он возникнет, окажется совсем безвредным. К примеру, напоминанием о Хейлшеме, ну, в таком вот роде. Я видела все это по ее лицу. Оно блуждало от выражения к выражению и ни на одном не могло остановиться. Взгляд при этом был все время устремлен вперед. Я сбросила скорость и затормозила, свернув на неровную, поросшую травой обочину. «А почему мы встали, Кэт?» — спросил Томми. «Потому что отсюда лучше всего видно. Ближе будет слишком высоко». Мне слышно было, как Томми сзади нас ёрзает, стараясь разглядеть все как следует. Рут не шевелилась, и я даже не могла понять, смотрит ли она на плакат вообще. «Да, конечно, это не совсем то же самое», — сказала я чуть погодя. «Но похоже все-таки. Офис с открытой планировкой, динамичные сотрудники, улыбки на лицах». Рут молчала, но Томми сзади отозвался. «Я понял. Ты про офис, на который мы тогда ездили смотреть». «Не только», — сказала я. «Еще и про рекламную картинку. Мы ее нашли на дороге. Вспоминаешь, Рут?» «Что-то не очень», — тихо ответила она. «Да ладно тебе. Ты знаешь, о чем я говорю. О журнале, который валялся на дороге. Около лужи. Он тебя страшно заинтересовал. Забыть ты не могла, не прикидывайся». «Да, кажется, было такое». Голос Рут упал почти до шепота. Тяжелый грузовик, проезжая, заставил нашу машину завибрировать и на несколько секунд заслонил рекламный щит. Рут наклонила голову, словно надеялась, что грузовик сотрет изображение навсегда, и не подняла взгляда, когда плакат опять стал хорошо виден. «Странно сейчас обо всем этом думать», — сказала я. «Помнишь, сколько ты рассуждала на эту тему? Что будешь когда-нибудь работать в таком вот офисе?» «Да, точно. Потому-то мы тогда и поехали», — сказал Томми, как будто только что вспомнил. «В Норфолк искать твое возможное я. Женщину, которая работала в офисе». «Тебе не кажется, — спросила я Рут, — что тебе стоило попробовать это выяснить? Да, ты была бы первая. Первая, о ком мы бы знали, что ей такое разрешили. Но чем черт не шутит? Ты ни разу не задумывалась, что было бы, если бы ты попыталась?» «Как я могла попытаться?» Рут было еле слышно. «Это мечта у меня такая была. Вот и все. Но попробовать хотя бы выяснить. Мало ли, а вдруг разрешили бы?» «Правда, Рут, — сказал Томми, — попытку сделать, может, и стоило. Ты ведь все время об этом рассуждала. Кэт, по-моему, права». «Я не все время об этом рассуждала, Томми. Во всяком случае, я такого не помню». «Нет, Рут, Томми верно говорит. Попытаться хотя бы следовало. Тогда при виде такого плаката ты сразу вспомнила бы, что хотела этого, и выясняла, по крайней мере». «Ну как, скажи на милость, я могла это выяснить?» В первый раз за весь разговор голос Рут отвердел, но потом она вздохнула и опять опустила взгляд. После этого Томми проговорил: «Ты часто высказывалась в том смысле, что к тебе может быть особое отношение. Оно и правда могло, наверное, быть. Спросить, по крайней мере, надо было». «Так, допустим», — сказала Рут. «Ты говоришь спросить. Но как? Куда я должна была обратиться? Не могла я ничего ни спросить, ни выяснить». «А все-таки Томми прав», — не уступала я. «Если ты считала, что заслуживаешь особого отношения, тебе следовало хотя бы спросить. Разыскать мадам и спросить». Едва я это сказала, едва упомянула про мадам, я поняла, что совершила ошибку. Рут подняла на меня глаза, и я увидела на ее лице вспышку торжества. Это бывает иногда в фильмах. Один навел на другого пистолет и заставляет его делать всякие вещи, а потом вдруг какая-то оплошность, борьба, и пистолет уже у второго. И этот второй, еще не до конца веря своему счастью, пронзает первого сияющим взглядом, который сулит все виды отмщения. Примерно так вдруг посмотрела на меня Рут, и хотя я ничего не сказала об отсрочках, я произнесла слово «мадам», и мне ясно было, что теперь мы находимся на совершенно иной территории. Рут увидела, что я в панике, и повернулась на сиденье ко мне лицом. Я готовилась отразить ее атаку, говорила себе, что мне все равно, с чем она на меня двинется, ведь времена, когда она могла вить из меня веревки, давно прошли. Я говорила себе все это, и потому совершенно не ожидала услышать то, что услышала. «Кэт, — сказала Рут, — я никак не могу рассчитывать, что ты меня простишь. Я даже думаю, что тебе не надо этого делать. Но все равно я прошу у тебя прощения». Я была так этим поражена, что ничего не сумела вымолвить, кроме слабенького: «За что? За что? Ну, для начала за то, что я все время лгала тебе насчет твоих желаний. Помнишь, ты тогда мне говорила, что иной раз готова этим заниматься чуть не с кем угодно». Томми опять пошевелился на заднем сиденье, но Рут теперь, подавшись вперед, смотрела на меня в упор, как будто в машине не было никого, кроме нас двоих. «Я видела, как ты этим обеспокоена», — продолжала она, — «и должна была тебе объяснить. Должна была сказать, что со мной происходит в точности то же самое. Сейчас, конечно, ты все это и так понимаешь, но тогда не понимала, и я обязана была тебе сказать, что, несмотря даже на отношения с Томми, я иногда не могла удержаться и делала это с другими, с тремя по меньшей мере, пока мы были в коттеджах». Говоря все это, она по-прежнему не смотрела в сторону Томми, но как пренебрежение это не выглядело. Просто она все силы бросила на то, чтобы ее слова до меня дошли, и прочее потеряло значение. «Несколько раз это на языке у меня вертелось», — сказала она. «Но я промолчала все-таки. Даже тогда, в то время, я сознавала, что когда-нибудь ты все это вспомнишь, поймешь и обвинишь меня. Сознавала, но ничего тебе не говорил. Нет никаких причин, чтобы ты когда-нибудь простила меня. Но все же я прошу тебя об этом, потому что...» Она внезапно умолкла. «Почему?» — спросила я. Она засмеялась. «Да так, ни почему. Я хотела бы получить от тебя прощение, но не рассчитываю на него. В любом случае, это еще далеко не все, это только малая часть. Главное, что я помешала вам с Томми быть вместе». Ее голос снова превратился чуть ли не в шепот. «Это было самое плохое, что я сделала». Она немного повернулась и в первый раз боковым зрением посмотрела на Томми. Потом, почти сразу, опять направила взгляд на меня одну, но теперь ощущение было такое, что она обращается к нам обоим. «Это было самое плохое, что я сделала», — повторила она. «За это я даже не прошу у вас прощения». «О, Господи! Я столько раз повторяла это про себя, что теперь поверить не могу, что говорю по-настоящему. Надо было, чтобы это были вы с Томми. Я не собираюсь делать вид, что только потом это поняла. Разумеется, всегда понимала, с самых ранних пор, какие могу вспомнить. И все-таки не давала вам сойтись. Я не прошу у вас прощения. Я не для того сейчас завела этот разговор. Я хочу, чтобы вы это исправили. Исправили вред, который я вам причинила». «Что-то я не пойму тебя, Рут», — сказал Томми. «Как это исправили вред?» Его голос был мягким, и в нем звучало какое-то детское любопытство. Это-то, я думаю, и заставило меня разрыдаться. «Кэти, выслушай меня», — сказала Рут. «Вам с Томми надо попытаться получить отсрочку. Если это будете вы, то шанс есть. Реальный шанс». Она положила мне на плечо ладонь, но я резко ее сбросила и гневно посмотрела на Рут сквозь слезы. «Поздно пытаться. Время упущено». «Нет, Кэти, совсем даже не поздно. Ничего не упущено. Да, у Томми было две выемки. Но разве это что-нибудь меняет?» «Поздно, поздно все это затевать», — я зарыдала с новой силой. «Даже думать об этом глупо. Так же глупо, как мечтать о работе в твоем офисе. Поезд давно уже ушел». Но Рут качала головой. «Да нет же, не поздно. Томми, ну скажи ей ты». Я сидела, сильно наклонившись к рулю, и поэтому не видела Томми вовсе. Раздалось его озадаченное мычание, но слов никаких он не произнес. «Послушайте меня», — снова заговорила Рут. «Послушайте оба. Мне надо было, чтобы мы все втроем сюда отправились, потому что я хотела сказать то, что сказала. Но еще я должна вам кое-что дать». Говоря, она шарила в карманах куртки и теперь держала в руке смятый клочок бумаги. «Томми, возьми лучше ты. Смотри, не потеряй, потому что вдруг Кэти еще надумает». Томми просунул руку между спинками сидений и взял бумажку. «Спасибо, Рут», — сказал он так, словно получил от нее шоколадку. Потом, через несколько секунд, спросил: «А что это? Я не понимаю». «Это адрес мадам. Помнишь, как вы оба меня сейчас уговаривали попытаться? Вот сами и попытайтесь». «Где ты его откопала?» — спросил Томми. «Не так-то это было просто. Времени потратила уйму, даже без риска не обошлось. Но в конце концов раздобыла. Для вас. Теперь все в ваших руках. Найдите ее и попытайтесь». Я тем временем перестала плакать и запустила мотор. «Ладно, хватит», — сказала я. «Пора везти Томми обратно. Потом еще самим ехать и ехать». «Ну, пожалуйста, ну подумайте об этом. Оба подумайте, хорошо?» «Сейчас я просто еду назад», — сказала я. «Томми, ну ты сохранишь адрес на случай, если Кэти решится?» «Сохраню», — — пообещал Томми. Потом, тоном гораздо более серьезным, чем в первый раз, промолвил. «Спасибо, Рут». «Так, лодку мы посмотрели», — сказала я. «И все, надо двигаться. До Дувра нам добираться 2 часа, если не больше». Я снова вырулила на шоссе, и, насколько помню, мы до самого Кингсфилда почти не разговаривали. Под навесом, когда мы въехали на площадь, по-прежнему тесной кучкой стояли несколько доноров. Я развернулась и выпустила Томми. Ни я, ни Рут не обняли его и не поцеловали, но, идя к группе доноров, он на полдороги обернулся, широко улыбнулся нам и помахал.